Простите за нескромный вопрос. Скольких девушек тренирует этот господин? Джек. Для тебя просто Джек. И я тренирую только двух девушек. Это включает также готовку особых питательных блюд и медицинское обслуживание. А что за плата, о которой так завуалированно сообщила госпожа Шичибукай? Это секс. Согласна. То есть, не подумайте. Я не такая. Я понимаю. Ты мне тоже сразу понравилась, у тебя есть потенциал перевернуть этот мир. Я вижу в твоих глазах решимость ради мечты преодолеть любые трудности и выйти за пределы человеческих возможностей. Ах, мистер Джек, пожалуйста, женитесь на мне. Ой, я не, я все понимаю. Сложно найти человека, который верит в тебя. Но я не могу, потому что недостоин твоей чистой любви. Я уже завел много детей с многими женщинами и сейчас состою в смутных отношениях с еще двумя и неизвестно сколько еще будет. Ты заслуживаешь лучшего. Я хочу только тебя. И я не против позволить тебе многое, только не бросай меня. Я крепко моргнул и подавил крик души. Какого, блядь, хуя? Нет, этого не может, блядь, быть. Она что, идеальная? Нет, я понимаю, навязчивые идеи про шоколадки ее могут замотивировать рвать жилы на тренировках, но неужели она настолько поехавшая, чтобы закрыть глаза на левых девок своего возлюбленного? Если да, то, блядь, женюсь, хотя нет, она поехавшая сумасшедшая пизда. Лучше не давать ей палец, а то по локоть откусит. Для начала буду просто трахать ее в обмен на тренировки и мотивировать ебашить ради своих шоколадных заводов, превозмогая Аки космодесантник. Станет наравне с адмиралом, рассмотрим этот вопрос еще раз. Звучит как план.